Империум. Книга 1. Глава 1. Дорогие читатели, не забывайте ставить лайки и поддерживать книгу комментариями, это стимулирует работать больше. Ну что ж, пора браться за работу, сказал я сам себе и поставил на стол чемодан, который выглядел совершенно обычно. Простенький такой, из темной кожи. Но это только на первый взгляд, на самом деле открыть его постороннему человеку так же легко, как взломать сейф. Работать я решил прямо в университетской мастерской. Уже вечер, вряд ли кто-нибудь из учеников решит узнать, чем это профессор артефакторики занимается в столь поздний час. Чемодан положил на стол, а затем немного потыкался с замком. Ростислав Владимирович Сибирский, доступ подтвержден, прозвучал механический голос, и чемодан распахнулся. Внутри он очень сильно отличался, высокотехнологичная, защищенная от стороннего воздействия ячейка. Такие штуки обычно используют для перевозки чего-то очень опасного, и тем удивительнее, что князь Хорошев принес этот нерабочий артефакт именно в нем. Сразу включил спектрограф и автоматическую кузню. Убрав крепление, вытащил артефакт эхо и поставил на ремонтный стол рядом. Выглядела эта вещица как хрустальное куриное яйцо с тремя ногами. Странная форма, обычно артефакты делают более удобными, если только это не что-то из порталов. Мне об этом артефакте известно было, считай, ничего, кроме двух вещей. Его когда-то давно изучал мой учитель Станислав Бартош, и даже он не смог заставить его работать. Раз уж такой гениальный человек не смог это сделать, то мне нечего и пытаться, но кое в чем князь Хорошев был прав, лишние деньги мне не помешают. Хотя бы попробую. Настройка дополнительного оборудования не заняла много времени. Вначале с помощью техники проверил целость внедренных конструктов, и на первый взгляд с артефактом все было совершенно нормально. Все схемы целы, хотя я и не до конца понимал предназначение некоторых. Видимо, это все-таки один из портальных артефактов. У тех, что обычно создаются людьми, схемы немного другие. Но я все еще не могу понять, почему ты не работаешь. Спросил я сам себя и еще раз взглянул на приложенные бумаги. Некоторые из них были написаны рукой самого Бартоша, навевая приятные, но немного трагичные воспоминания о былых годах. Предположительно дает возможность пользователю заглянуть в другой мир. Необходим телесный контакт. Схема напитывается, но не запускается, пробежался я глазами по его записям. Пока что схема напитывалась машиной, и действительно не запускалась, но и никаких утечек не было. Артефакт просто слегка нагревался и издавал легкий, едва слышный гул. Ладно, попробуем руками, решил я рискнуть. Судя по записям, Бартош тоже пробовал непосредственный метод запуска, а раз с ним ничего не случилось, то и со мной не должно. Может, хоть пойму, что не так, в конце концов, машины не понимают артефакты так, как их создатели. Порой, непосредственно ощупывая конструкт своими силами, можно найти такие дефекты и проблемы, которые машины пока заметить не способны. Положил руку на это яйцо, сосредоточился и запустил энергетический щуп в конструкт. Стал наполнять его своей энергией и тут что-то почувствовал. Удары. Ночево, словно барабан бьется на границе сознания. Стоп, это сердце. Я действительно словно слышал сердцебиение. Свое, и в такт ему чужое, но бьющееся с тем же ритмом. Что за ерунда? А дальше мое сознание потухло. Первое, что я ощутил, полнейшая дезориентация. Это не было похоже на пробуждение ото сна хотя бы потому, что я стоял на своих двоих, скорее уж на стремительное протрезвление после сильнейшей попойки, когда из состояния овоща ты внезапно начинаешь все понимать, но едва ли это добавляет мне хоть какое-то понимание ситуации. Скорее наоборот, сбивает с толку еще сильнее. Я очнулся в каком-то небольшом помещении, в окружении кучи людей в форме, похожей на военную, но точно неизвестного мне вида. В императорских войсках, да и дворянских, я такой точно не видел, но некие общие, стереотипные черты у формы имелись, заставляющие разум понимать, что это именно военная форма. Похищение, будь я отпрыском какого-нибудь графа или хотя бы сыном богатого торговца, это имело бы смысл, но я всего лишь третьесортный маг-преподаватель с факультета артефакторики, а еще беден как мыши, выживаю только благодаря скромной зарплате педагога университета. Если только, это же не связано с исследованиями Бартоша, мозг включался крайне неторопливо, слишком медленно для такой странной ситуации. Нет, на похищение это не похоже еще потому, что никто меня не связал. Руки свободны, ноги тоже, а военные в данный момент баррикадируют двери, что-то кричат. Я моргнул, затем еще раз, напряг слух и ничего не смог разобрать. Одни лишь ругательства и возгласы, но одно точно, их настрой около панический. Что-то очень сильно напугало этих людей. «Что происходит?» – спросил я, попытавшись ухватить солдата, тащившего тумбочку к двери, но тот словно этого и не заметил. Пальцы соскользнули с одежды, так и не сумев остановить мужчину, зато меня качнуло так, что я чуть не упал, успел опереться о стоящий рядом стол. Даже удивительно, что его не оттащили к двери. Кто-то ухватил меня под руку и потянул назад, повернул голову и увидел довольно симпатичную невысокую девушку с черными как смоль волосами. Она была напугана, а ее руки дрожали. «Ваше благородие, вам нужно где-то спрятаться. Возможно, если вы...» Я так и не узнал, что эта девушка хотела сказать, потому что дверь, которую так упорно баррикадировали, взорвалась, разлетелась в щепки словно от многотонного тарана вместе с пятеркой мужчин, которые ее с таким упорством удерживали. Рядом со мной пролетела тумбочка, которую несли полминуты назад, и лишь чудом меня не убило. А тем временем в комнату вошло нечто. Монстр, пришедший из самых жутких кошмаров и источающий из тела мрак. Казалось, стоило ему войти в комнату, как оно высосало из нее жизнь. Один шаг вперед, и оно оказалось рядом с одним из солдат, наклонилось к нему, прикоснулось и своим мраком содрало с него кожу, а следом и сделало что-то еще, что-то невообразимо страшное, словно разрывая солдата изнутри. От монстра исходило жуткое потустороннее давление, как от высокоранговых монстров порталов моего мира, но в то же время оно было иным, словно чьи-то невидимые коготки проникали в самую душу. Стоящий справа от меня солдат поднял оружие, древнего вида кустарный мушкет, и выстрелил из него. Пуля попала в тварь, но словно не причинила никакого вреда. Исходящий из тела монстра мрак просто поглотил металлический снаряд. «Беги, беги, беги!» Билось в голове, но ноги словно налились свинцом. Я не мог не то что пошевелиться, даже взгляд отвести. А монстр тем временем подходил все ближе. Он успел поймать еще одного солдата и сделать с ним то же самое, что и с первым. Жуткая, полная агонии смерть. Кто-то дернул меня за руку. «Ах, да, та самая девушка!» Она все еще стояла рядом, и это словно сбросило оцепенение. Проклятие, верно, я же маг. Если обычное оружие бессильно, то магия может сработать. И пусть я далеко не самый сильный маг в империи, даже в 1000 сильнейших вряд ли вхожу, даже в 10 000, что уж отрицать, но боевую практику я проходил. Вскинул руку и быстрым жестом вычертил перед собой плетение боевого заклинания. И ничего. Символы в воздухе не вспыхнули, а кошмарная тварь видела это и улыбалась моей беспомощности. Ну нет, пусть я уже пару лет как в отставке, но я все-таки Б-ранговый охотник. Попробовал дотянуться до дара огня, который я получил при пробуждении много лет назад вместе с магическим даром, но и тот не откликнулся. Тлел где-то глубоко внутри, словно угли, лишенные воздуха. Тварь уже протянула руку ко мне с явным намерением повторить свой жуткий способ умерщвления, но тут на нее набросился один из солдат. Чудо не случилось, она разделалась с ним так же, как и с прошлыми, и с некоторым омерзением отшвырнула останки на стену, отчего те расползлись огромным кровавым пятном. Но хотя бы этот боец выиграл пару секунд, которые я намеревался использовать, чтобы спастись. В таких ситуациях голову нужно сохранять холодное и не поддаваться панике. Знавал я много случаев, когда начинающие охотники гибли в порталах именно по этой причине. «Ваш благородие», — пробормотала побледневшая девушка, хватаясь за мою руку и с ужасом смотря на приближающегося монстра. «Бежим!» — крикнул я, утаскивая ее в дальний конец комнаты. Тварь же тем временем переключилась на людей поближе, она словно и не думала, что мы сможем уйти. Я распахнул окно, выглянул и досадливо поморщился. Третий этаж, высоковато, там внизу ничего не было, лишь мостовая на высоте почти 10 метров. «Прыгаем», — пискнула девушка. «Да мы убьемся», — возразил я, но взгляд девушки говорил что-то вроде: «Лучше так, чем умереть тут. И если я, теоретически, это падение и переживу, может даже ничего не сломаю, то вот для нее оно может быть смертельным». Я выглянул еще раз и повертел головой, выискивая другой путь. «Не вниз, на крышу», — решил я. «Но», — забормотала девушка, — когда я стал толкать ее к окну, «там есть за что зацепиться. Опасно, но лучше, чем ничего». Девушка вылезла первой без каких-либо проблем, Не мудрено с ее-то миниатюрной фигуркой. Брюнетка действительно зацепилась за балку рядом с глиняной кровлей крыши и повисла на ней, пища от ужаса и заболтав ногами. Я, в отличие от нее, был в сносной физической форме и смог зацепиться лучше, заодно и ноги упереть в стену. Вылез очень удачно, потому что уже через пару секунд в окне появился дымчатый монстр. Он высунул голову, улыбнулся нам, а затем просунул и руку. Клянусь императором, она удлинилась. Стала раза в полтора длиннее, чем должна быть. Я чудом успел забраться на крышу, миновав прикосновение, схватил девушку за руку и вытянул ее наверх. Она облегченно охнула, но рано. Мы еще не спаслись. Бежим, бросил ей уже я, и та в ответ кивнула. Правда, сказать не значит сделать, ведь я понятия не имел, куда именно дальше бежать. Крыша не слишком-то большая, а тварь, чтоб ее демоны драли, уже лезет к нам. Прямо сейчас ее лапа появилась на краю крыши, а следом показалась и голова. Да чтоб тебя, поморщился я и потянул спутницу к краю. Прыгать тут было можно только в одно место, на соседнюю крышу. Та была на этаж ниже, да и расстояние между домами приличное, но куда деваться. Так хоть точно насмерть не разобьемся. Надо прыгать. Указал я девушке на новый маршрут. Но я не могу, я не допрыгну. Пискнула она, хотя еще минуту назад собиралась прыгать с третьего этажа на каменную дорогу. Тут успех я оценивал гораздо выше, чем изначальный ее план. С разбега, другого выхода нет. Тварь уже почти забралась на крышу. Давай, приказал я, и девушка послушалась, побежала сломя голову, прыгнула и приземлилась. А я поднял руку и вновь попытался сформировать плетение, и вновь ничего. Но теперь, когда в голове чуток прояснилось, я стал понимать, почему ничего не выходит. Во мне ни крупицы магии, чудо, что я вообще на ногах стою с таким магическим истощением. Вот и получается, что ни себя усилить, ни плетение сформировать не из чего. Плюнув на все, рванул к краю и прыгнул, что есть сил. Приземление вышло неудачным и пришлось на плечо, которая тут же вспыхнула болью. Не думаю, что сломал, но все равно болезненно. Давненько я не участвовал в таких заварушках на грани смерти. Поднял глаза на монстра, стоящего на соседней крыше. Он смотрел на нас и улыбался. На его жуткой потусторонней морде было сложно что-то прочитать, но мне виделась улыбка. Жуткая, потусторонняя и не сулящая ничего хорошего. Мгновение я смотрел на него, а затем развернулся и помчался прочь, утягивая спутницу за собой. Мы добежали до края крыши, когда монстр приземлился на то самое место, куда прыгали мы раньше. Крыша вздрогнула от сильного удара, послышался хруст черепицы. Чудовище явно было тяжелее и меня, и спутницы. «Туда!» — указала она на телегу, стоящую рядом с домом. Тут прыжок вышел гораздо мягче, я даже ничего себе не отбил. «Бежим, бежим, бежим!» — затараторил я, когда мы оказались на земле, на улочке какого-то старого на вид небольшого городка. Из соседнего переулка выскочил испуганный мужик, но его настигло другое чудовище, бежавшее следом. Оно тоже было словно соткано из тьмы, но выглядело по-другому и не выворачивало наизнанку человека одним лишь прикосновением. Впрочем, бедняге это не помогло. Острые когти разорвали спину и стали выдирать ломти мяса и кости. Жуткое, ужасное зрелище. Мы в последний момент успели свернуть и побежать прочь. Второй монстр заметил нас и не проигнорировал, бросился следом. Помощь пришла совершенно внезапно. Кто-то бросил в тварь бутылку с горючей смесью. Монстр вспыхнул ярким пламенем, но почти сразу чернота смогла с ним справиться и поглотить. Что за чертовщина против них, что, вообще ничего не работает. Никогда не видел ничего подобного. Если тут случился прорыв, то какой-то странный. Рассвет, нужно продержаться еще немного, говорила девушка, и я заметил вдали зарево восходящего солнца. А тварей было много, очень много. Мы с девушкой просто бежали, а вокруг царил ад. Людей рвали на куски, выворачивали наизнанку, и худшее во всем этом, полнейшая беспомощность. Я, маг, пусть и не самый могущественный, ничего не мог с этим поделать. Мы выбежали в центр города, преследуемые монстрами. Я несколько раз вскидывал руку, пытаясь сотворить чары, но ничего не выходило. Совершенно ничего. Даже медитативные практики, которые я использовал для восстановления запаса маны на бегу, ничего не давали. «Ох, мы окружены», — охнула девушка, когда перед нами возникло одно из этих существ. Неподалеку еще одно, на крыше я заметил третье. Возможно, то самое, что раньше преследовало нос. Они двигались медленно, неторопливо, словно растягивая удовольствие. Последние выжившие в целом городе, окруженные, без шанса на побег, солнце. Девушка что-то говорила о солнце, но едва ли оно могло помочь. «Кажется, это конец», — тихо произнесла девушка, когда нас загнали в угол, к какой-то частично сломанной статуе в центре площади. «Простите, что не уберегла вас, Ростислав Владимирович. Кажется, она сказала что-то еще, но я не слушал. Я решал проблему, используя те немногие средства, которые были в моем распоряжении. Монстры, иммунные к физическому и стихийному урону. Ее слова о солнце. Солнце их убьет?» – спросил я. «Что? Солнце их убьет?» – пришлось повторить, а я не люблю повторяться. «Возможно, они не приходят днем». Девушка ошалела воззрилась на меня. «Хорошо», – кивнул я. «Магии у меня нет, ядро опустошено, но даже в такой ситуации бывают выходы. Есть сила, которая всегда при тебе, и которой тебя можно лишить только с жизнью. Эта сила и есть твоя жизнь. Не имея под рукой никакого оружия, лишь зубы, я надкусил палец, проливая кровь. Твари при виде ее оскалились и словно облизнулись. Они были все ближе, каких-то десяток шагов. Не мешкая, упал на колени и начертил на каменной мостовой символ солнца на языке магов и добавил символ «Сияй» и влил в рисунок свою жизнь. Немного, пару месяцев, может, чуть больше, и этого хватило, чтобы магия ожила. Во все стороны хлынул ослепительный солнечный свет, настолько яркий, что даже закрытые веки не полностью помогали. Рядом хором зазвучали полные боли и ярости ревы, но затем все резко стихло, словно и не было ничего. Кое-как я смог продрать глаза, проморгаться и не увидел никого из чудовищ. Глава 2. Я так и сидел у той статуи, потирая руки и обдумывал случившееся. Где я? Что это за твари? Никогда прежде мне не доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Монстры искажения обычно состоят из плоти и крови, а эти существа – из какой-то темной магии, которую разрушает солнечный свет. Ростислав Владимирович, я поднял глаза, не заметил, как девушка вернулась. Как только первые лучи солнца взошли, она оставила меня у статуи и куда-то убежала, а теперь вернулась с флягой в руках. «Вот, выпейте». «Спасибо», — кивнул я и сделал большой глоток, и еще один, а в итоге вылил себе на лицо остаток воды. «Откуда ты меня знаешь?» Первое, что я спросил. Конечно, логичнее было бы спросить, что это за место, что за монстры, но почему-то в голове первым делом возник этот вопрос. Эта девушка так со мной общалась, словно мы с ней давно знакомы, а ведь я впервые ее видел. «Простите», она удивленно моргнула и уставилась на меня. «Ты знаешь, кто я? Откуда?» Этот вопрос поставил ее в тупик. Она смотрела на меня как на взрослого человека, спросившего, почему небо голубое. «Ладно, давай подойдем к делу иначе», — решил я, понимая, что что-то тут не так. Итак, я узнал, что нахожусь в городке Вольнов, это севернее Саратова. Совсем небольшой городок на 2000 жителей, по меркам моих родных краев совсем деревня, но для местных это именно что город. О Волнове я прежде никогда не слышал, но это мелочи, потому что по обрывкам фраз Софи, как звали мою новую знакомую, я стал смекать одну важную вещь: я не в своем мире. И дальше открытия были одно хуже другого. В моем мире я жил в огромной и могучей Российской империи, а вот тут ее не существует, и государство пребывает в состоянии феодальной раздробленности, где каждым городком кто-то владеет, князь, барон или граф. Причины у этого были очевидные – монстры. Они тут оказались совершенно обычным, можно даже сказать, бытовым явлением. Твари появлялись каждую ночь и сеяли смерть, и от полного уничтожения человечества спасают таинственные охранители. Судя по описанию, это своего рода артефакты, защищающие территорию от вторжения монстров. Один из них находился прямо за моей спиной, та самая статуя, что изображала воина с мечом, воткнутым в землю. По словам Софи, на этих статуях изображен легендарный герой и маг Всеволод-охранитель. И еще она не забыла добавить, что по легендам Всеволод родился именно тут. Этот маг и герой создал целую империю, стал первым царем нового государства и привел страну в эпоху расцвета, только вот его затем убили, а империю раздербанили дворяне. Вместе с магом исчезли и его открытия. Никто сейчас не умеет делать охранителей, лишь используют сохранившиеся. И сегодня ночью кто-то уничтожил один из них, обрекая город на жуткую смерть. Все эти вопросы вызывали у девушки кучу своих, но она пока сдерживалась и покорно отвечала на мои. «Ладно, с этим разобрались. Я в другом мире. Странно, дико, но в рамках допустимого. Сам виноват, если подумать, незачем было экспериментировать с тем артефактом эхо для дипломной работы. Мне казалось, что я что-то нащупал, и видимо так оно и было, раз я тут. Жаль только, что диплом я об этом уже не напишу. Другое интересное замечание было связано с именем. Софья меня воспринимала как знакомого человека, но я все еще оставался собой. Никакого перемещения в другое тело, о которых так любят рассуждать некоторые маги. Я проверил. Одежда моя, шрамы под ней тоже старые. Разве что фамилию почему-то называла другую. Девушка упорно звала меня бароном Градовым, хотя это девичья фамилия матери, а сам я был сибирским, сколько себя помню. Но немного покрутив в голове факты, я стал догадываться, в чем причина. Артефакт эхо настроился на реальность, схожую с моей, на моего двойника, и поменял нас местами. Так что другой Ростислав сейчас, видимо, сидит в моей мастерской и совершенно не понимает, что произошло. Счастливчик. Если бы мы не поменялись местами, он уже был бы трупом. Звучит очень фантастично, но само мое нахождение здесь и ситуация в целом выглядит именно так. Я поменялся с ним местами, и поскольку мы похожи словно близнецы, нас принимают за одного человека. Даже язык здесь тот же, разве что с примесью какого-то местного говорка, но ничего такого, чего бы я не понимал. «Ну что, Слава, ты в заднице?» – вздохнул я, проведя ладонями по лицу. Мысли немного собрались в кучу, и я стал обдумывать, что делать дальше. «Ростислав Владимирович», – немного робко подала голос девушка. «Кажется, после увиденного, а она вне всякого сомнения видела, как я испарил таинственных монстров с помощью магии крови, она испытывала ко мне что-то вроде благоговейного трепета. А как вы это сделали? Изгнали монстров?» «Я...» На миг я завис, пытаясь придумать логичное обоснование этому событию. «Сказать, что я маг из другого мира, можно, конечно, но неизвестно, какие последствия это может иметь». Я поднялся с постамента у ног статуи, окинул ее взглядом, и меня осенило. Я услышал повеление Всеволода. Сам бы в такое объяснение ни за что не поверил, но это лучшее, что пришло в голову. Читал в какой-то приключенческой книжке, как главный герой объяснял свои способности туземцам. Мол, дух их вождя героя снизошел до него и вручил сакральные знания. Учитывая, что технологически, по крайней мере на первый взгляд, этот мир примитивнее моего, могло сработать. По глазам Софьи сразу стало ясно, что ложь удалась. В них вспыхнул еще больший восторг и фанатизм. Как она при этом не кинулась целовать мне сапоги, понятия не имею. Также я смог объяснить и свои странные вопросы. Видимо, знания, которые поместил в мою голову Всеволод, были слишком велики, и это повредило мою память. Так что не удивляйся, если я вдруг спрашиваю какие-то очевидные вещи. Чудо, что я вообще разговаривать могу после такого. Девушка закивала и приняла мои выдумки с чистой душой. Вот же наивность, даже неловко стало. Пока происходил наш разговор, на центральной площади стали появляться люди. Другие выжившие выходили по одному-два, и все были ужасно напуганы. Хотя я сразу заметил пару человек, которые вышли на площадь, посмотрели на статую и с сумками направились прочь из города, причем чуть ли не бегом. Другие же были просто в полном шоке. Таращили глаза на мертвецов, кто плакал, кто просто стоял столбом, и лишь немногие о чем-то говорили. Сколько здесь было жителей, по словам Софи? Тысячи две? Сейчас их осталось сотня, может, чуть больше. Видимо, смогли спрятаться так, что монстры их не нашли, или убегали, как мы с девушкой. Куда это они так побежали? Спросил я, смотря на тех немногих, кто с вещами бежал прочь. Это, ох, точно, спохватилась она. Статуя же разбита, защиты над Вольновом нет. Они, скорее всего, хотят добраться до Саратова до заката, но вряд ли получится. Слишком длинный путь для пешего. Будь кони или лето, они бы успели, но так, на своих двоих, сейчас, ранней весной, солнце сядет раньше. Я нахмурился, смотря на убегающих. А машины? Машины? Не поняла Софья. Да, автомобили. Она немного растерялась, не понимая меня. Похоже, в этом мире нет сложных механизмов. Не удивлюсь, если даже паровых двигателей нет. Но если так, то очень повезло, что у них есть пороховое оружие. Оно пусть и устаревшее и не слишком практичное, но дает хоть какую-то боеспособность. Но это мелочи по сравнению с другим озвученным фактом. Они не доберутся до рассвета. Софья, погоди, ты хочешь сказать, что... Нам всем конец, ночью твари вернутся, а у нас нет от них защиты. Почему нет, вы же нас защитите, Ростислав Владимирович. Я открыл было рот, чтобы задать самый логичный вопрос, но тут понял, что сам загнал себя в ловушку. Статуя Всеволода Хранителя защищает город от твари ночью. Я сказал, что он дал мне знания и силу, чтобы спасти людей, и теперь Софья действительно верит, что следующая ночь пройдет хорошо. Отсюда и такое обожание, поэтому и не бежит прочь из города, как остальные. А если нам попытаться добраться до ближайшего города с охранителем, девушка покачала головой. Далеко, мы же почти на границе обитаемых земель. Там если и есть деревни, она кивнула в сторону, то слишком далеко, чтобы до них добраться. Пешком мы до ближайшего города не доберемся. Через месяц добирались бы к сумеркам, а сейчас, только если бежать сломя голову, почти не отдыхая, но это под силу только взрослым мужчинам, а никак не им. Девушка с грустью посмотрела на выживших. Женщины, дети, кое-кто из стариков, те, кто могли драться, баррикадировали и давали тварям отпор, пряча своих близких. Ну а те немногие молодцы, что прятались сами, сейчас бегут прочь из города, бросив остальных. А река, тут же есть река, опомнился я. Волга, да, но нужны лодки, а их нет. Видимо, рыбаки все забрали и пытались уплыть, но монстрам плевать на воду. Я сама видела много раз, как чудовища ходили по воде словно по земле. В порту ни одной лодки, а тогда, до Саратова на лодке мы могли бы доплыть. Построить плоты, без вариантов. Слишком большая работа, слишком мало времени. Даже если мы управимся до заката, ночевать все равно придется в городе. Останется только прятаться и надеяться, что твари нас не найдут. Но выйдет ли, Ростислав Владимирович, что-то не так? Нахмурилась Софья, видя мою мрачную реакцию. Прямо сейчас я судорожно пытался придумать решение. В то, что я спасу их ночью, надежды мало. Каждый раз отгонять монстров кровью, да я так за ночь спалю все годы жизни. Превратиться за одну ночь в седого старика – скверная идея, даже если я смогу каким-то образом потом эти годы вернуть. Маги научились восстанавливать потерянную жизненную энергию, но это долго и сложно. Необходим полноценный курс реабилитации, который тут я пройти не в состоянии. Ну как сказать, пробормотал я, разглядывая статую, совершенно обычную по внешнему виду. Но раз она защищает от монстров, значит, это своего рода артефакт. А раз это артефакт, то можно сделать такой же. Проблема лишь в том, что статуя большая, 3 метра ростом, и на первый взгляд я не вижу никаких артефактных атрибутов. Сама по себе статуя не артефакт, но он может быть внутри нее. Может, мне ее разбить? Есть сомнение, что местные хорошо к этому отнесутся. Это чудо, вы живы, ваше благородие. Ко мне подбежал русоволосый мужик в военной форме местного образца, поверх которой были наброшены кольчуга с кирасой. Да этот мужик был на полторы головы выше меня и почти в 2 раза шире, с густой бородой, потрепанный и раненый, но не смертельно. «Леня!» — воскликнула Софья при виде его. «Славься, охранитель, ты жив!» «Да, сберег он!» — улыбнулся мужчина. «Твои раны надо обработать, ты весь в крови!» «Ерунда! Главное, что вы с его благородием живы!» «Ты не поверишь!» Софья сделала глубокий вдох, готовясь к речи, и тут же выпалило все, что я ей только что рассказал, о ночном побеге и о том, как я нас спас с помощью магии. «И вы правда не помните меня?» Мужчина словно расстроился. «Извини, Леонид, только имя», — соврал я, ведь имя мне сообщила Софья своим радостным возгласом. «И то, что мы хорошие знакомые. Еще бы, да я вас с пеленок охранял». «С пеленок? А не слишком ли ты молод для такого?» На вид он был максимум лет на 10 старше, хотя скорее лет на 5, он же один из богатырей, Ростислав Владимирович. «Да, мы крепче и живем дольше», — кивнул он. «Рожденные, чтоб давать отпор отродьям тьмы, как говорил охранитель, но кулаками и мечом монстров не одолеть, понял я. Есть подозрение, что не все так просто с этими богатырями, но сейчас не время выяснять это. Время — это самое ценное, что у меня сейчас есть. Но ваше благородие о том, что вы получили послание от охранителя, лучше никому больше не рассказывать». «Это я понимаю», — кивнул ему. «Я вообще не собирался никому, кроме девчонки, это говорить, и то сказал лишь потому, что она видела магию. Судя по всему, с Оной в этом мире все совсем плохо. Нет, я не о том. Если прознают, что вы колдун, вас же горожане и порвут». «Что? Говорят, Всеволод, до того как погиб, изрек, что любое колдовство кроме его, грех, что именно оно навлекло на мир бедствие, и что тот, кто колдует рядом с охранителем, желает его уничтожить. Как бы ни вышло, что в случившемся обвинят меня, мог ли мой переход в этот мир вызвать разрушение статуи, это вопрос, на который мне еще предстоит найти ответ. Если выживу, конечно, возможно, подчеркну, возможно, я могу нас спасти, но один не справлюсь, нужна помощь. Говорите, ваше благородие, и я все сделаю, я тоже помогу. Хорошо, кивнул я, но вам это не понравится, мне нужно свалить вот эту статую. Глава 3. Разумеется, они не поняли. Люди, которые с фанатизмом верили в силу идола, даже если тот сломался, были в ужасе от одной лишь мысли о том, что его надо свалить. А мне тем временем нужно было узнать, что внутри у статуи, и на основе этого придумать, как всех спасти. Но Ростислав Владимирович, затараторила Софья, если мы уроним охранителя, то обрушим на себя ужасное бедствие. Хуже того, что случилось ночью, скептически заметил я. Послушайте, я понимаю, что вам это не нравится, но либо мы что-то сделаем, либо умрем. Охранитель сказал мне, ваше спасение внутри меня. Очередная ложь, но она заставила парочку переглянуться и хорошенько так задуматься. Хорошо, я это сделаю. Если небеса кого и покарают, то только меня, решил Леонид, сходил за веревкой, набросил статуи на голову и стал тянуть. Софью я тем временем отправился заниматься остальными людьми, нужно собрать их вместе и как-то организовать. Она, судя по отношению к ней, не последний человеком в городе, как, впрочем, и я. Я сейчас средний сын прежнего барона. Софья поведала, что сегодня ночью тот героически погиб, а я стал новым хозяином Вольного. Горевать по новоиспеченному отцу я не видел смысла, своего-то я потерял, когда мне было 6, а этого и в глаза не видел, так что оставлю траур на более подходящее время. Так что полномочия у меня на сбор людей были, и будет лучше, если Софья их чем-нибудь займет и уведет отсюда, а то еще решат помешать, а оно мне не надо. Статуя не поддавалась, даже несмотря на дюжую мощь богатыря, а я очень быстро понял, что это не просто красивые слова, Леонид необычайно силен. Но даже вдвоем повалить статую никак не выходило. Во время передышки я взял кусок головы статуи, который валялся рядом с ногами, покрутил его и внутри таки заметил фрагменты магического конструкта. Но мало, слишком мало, чтобы разобрать систему. Пришлось просить здоровяка подсадить меня и осмотреть место скола. А может, мы просто поставим кусок на место, робко предложил он. Не поможет. Конструкт потерял целостность, его замкнет при попытке влить энергию. Разумеется, богатырь ничего не понял, но я и не надеялся на это. Уже по виду понятно, что Леня не мыслитель, а боец. Вот если надо что-то перенести или врезать кому, обращайтесь, а разобраться в тонкостях магической схемы. Но я отвлекся. Внутри статуи обнаружилась полость. Основу магической схемы вычертили по ее поверхности, видимо, специально, чтобы при внешних повреждениях она уцелела, но то ли камень дал трещину, то ли причина была в чем-то другом. Одно ясно, фрагмент головы откололся, а вместе с ней и часть конструкта. По крайней мере, я так думаю, хотя ничто на деле не указывает на то, что конструкт поврежден. Я бы даже сказал, что внутри должно было что-то находиться, а теперь этого нет. Лень, а ты не видел, лазил ли к статуе кто-то до меня? Нет. Да как можно? Понял, тогда опускай. Это бесполезно, сказал я ему, когда он меня опустил. Чтобы разобраться в схеме, статую нужно аккуратно вскрыть, для этого нужна хорошая циркулярная пила, чтобы срез был гладким. Я тут такую не достану, а пытаться проникнуть внутрь ее другим способом. Я вздохнул и сел у постамента, проводя рукой по волосам. Думай, Слава, думай. Ты же гребаный артефактор, должен же быть способ всех спасти. Мне нужен письменный стол, бумага, карандаш, сказал я, поднимаясь. Впадать в отчаяние — это не для меня. Не верю, что из этой ситуации нет способа выбраться. Тогда, думаю, лучше вернуться в ваше имение. Пойдем. Я шел на полшага позади Лени, позволяя ему вести меня за собой, и в итоге мы вышли к тому самому трехэтажному дому, из которого убегали ночью. Прошли на второй этаж, минуя целую кучу трупов слуг и солдат. Наконец Леня указал на дверь кабинета, где, как ему казалось, находится труп отца. «Мне очень жаль, ваше благородие». Барон был невероятным человеком, шмыгнул он носом, склонив голову, когда мы вошли. «Да», — сухо ответил я, лишь мазнув взглядом по изуродованному телу. Леня опознал его лишь по остаткам одежды, остальное скорее было похоже на гору изуродованной плоти, чем на человека. «Похоронами займемся, если переживем сегодняшнюю ночь». «Да, барон, меня сейчас больше интересовал стол». Порывшись в нем, я нашел чистый лист и разложил его перед собой. Дальше взял перо и чернила. Ох, неужели нет ничего более удобного? Понятия не имею, как в прошлом писали этой штукой. Я сразу же заляпал пол листа, пришлось искать второй и немного потренироваться. Разложив новый лист перед собой, стал думать, что я знаю о тварях, какая магия может против них помочь. Ответ один – солнце. Солнечная магия. Мой преподаватель стихийной магии от такой формулировки за сердце бы схватился, но я уже точно не помню, как классифицируется солнечный свет в стихийной системе. Солнечный свет состоит из трех излучений – видимый свет, инфракрасный свет и ультрафиолет. Доподлинно известно, что вампиры, к примеру, чувствительны к ультрафиолету. Может и тут то же самое, рискованно. Не похоже, чтобы город накрывал какой-нибудь сияющий светлый купол, но это лишь указывает на совершенно иной принцип работы артефакта-хранителя. Мне он неизвестен, придется обходиться чем-нибудь попроще. Тот символ света сработал, но это скорее годится для оружия, световой гранаты или чего-то подобного, чтобы отогнать монстров. К тому же есть другая, более серьезная проблема. Мне нужно чем-то запитывать артефакт, если я каким-то чудом смогу его сделать до заката. Во мне все еще не крупицы маны, значит, источник будет внешним. И что-то у меня есть некоторые сомнения, что где-то рядом есть кристаллы маны. Что-то не так, Леня взволнованно нахмурился. Вроде того, я кивнул, я могу нас спасти. Могу сделать несколько артефактов, которые будут защищать нас от монстров. Правда, обрадовался здоровяк, но увидел мое кислое выражение лица и уточнил. Но это требует времени и усилий. Нужен хороший рукастый кузнец, определенные материалы, которые вряд ли будет просто достать. Судя по всему, здесь нет хранителей маны, а значит нечем питать артефакт. Единственное решение, которое приходит мне на ум, электричество. Можно конвертировать один тип энергии в другой, хоть и с потерями. Гипотетически я могу сделать артефакт, который будет превращать ток в ману, а она, в свою очередь, будет подпитывать артефакт, создающий солнечный свет. Но даже для создания грубого прототипа нужен магнит и медная проволока для катушки. Без нее я не смогу превратить кинетическую энергию какого-нибудь водяного колеса или ветряной мельницы в электричество. Леня слушал меня с каменным лицом. Вряд ли понял, о чем я говорю, но догадался, что дело дрянь. Но ведь можно что-нибудь сделать, разве нет? Я не знаю, Лень, я не знаю, вздохнул я, прокручивая огромное множество вариантов. Я бы мог получить электричество через химическую реакцию, но там нужна серная кислота, что не лучше магнита. Возможно, у кого-нибудь из местных дома есть магнит. Надежда маленькая, но все же. А может, в тайнике Всеволода что-то есть? Внезапно произнес богатырь. Что? Не понял я. В каком еще тайнике? Ну, теперь Леня уже замялся, словно сказал что-то лишнее. Извините, ваше благородие, глупости я говорю. Если бы был тайник, вы бы о нем знали. Сам охранитель о нем бы вам и рассказал. Нет, ты говори, продолжай. Встрепенулся я, выскакивая из-за стола и чуть ли не подбегая к Лене. Да все глупости это, Леня, крикнул я. Да говорят, что в башне охранителя есть тайник, мол, он сокровища дома спрятал. Но враки это все. Бывал я в той башне кучу раз, и нет там никакого тайника. Уж за столько лет нашли бы, если бы он не был артефактным. Да, конечно, это все может быть сущей ерундой, и люди сами себе придумали легенду о сокровищах. В моем мире таких историй тоже навалом, о каком-нибудь беглом князе, что в подвале дома своей троюродной тетки спрятал слитки с золотом, но вдруг там действительно что-то есть, идем туда, срочно. Мы покинули дом и прошли буквально на соседнюю улицу, где и находилась та самая башня охранителя, где по легендам жил древний маг. Сейчас она была частью крепостной стены и служила казармами для местных солдат. С ее высоты открывался отличный обзор на город. Дверь в башню была выломана, внутри тоже лежали трупы. Видимо, стражники пытались забаррикадировать дверь, но твари все равно до них добрались. Оглядев внутренности башни, я согласился со словами богатыря, башня не очень большая, вряд ли Всеволод-охранитель мог прятать тут какие-то сокровища, но тем не менее я решил убедиться. Достал один из прихваченных листов бумаги, чистое перо и проколол им свой палец. «Ваше благородие, вы что это?» — охнул Леня, видя, как я начал рисовать собственной кровью на пергаменте. «Не мешай, сейчас я мог не торопиться и сделать магическую схему более сложную и точную. Если тут есть магический тайник, это заклинание его найдет. Если, конечно, Всеволод его не экранировал, но он жил сотни лет назад и был, возможно, единственным магом в этом мире. Зачем ему создавать магический заслон от обнаружения? Крошечная, почти безумная надежда на мага, которого нет в живых уже сотни лет, но что остается? Потери капли жизненных сил я не почувствую, если помру сегодня ночью. Была не была, я влил силу в магическую схему, и та создала импульс, волной разошедшийся по комнате, а затем пошедший дальше сквозь стены и через всю башню, сверху до низу. Даже если что-то было спрятано под землей, я это почувствую. Затаив дыхание, я ждал и... отклик. Я просто не мог в это поверить. Сверху. Даже удивительно, я бы искал в подвале, а не на одном из верхних этажей. Там что-то есть. Наверх. Быстро. Скомандовал я Лене, который, скорее всего, смотрел на меня сейчас как на сумасшедшего. Сигнал привел меня в небольшую комнатку, которая ныне служила подсобным помещением. Тут лежал какой-то хлам, но, видимо, в прошлом это мог быть кабинет мага, пусть и тесноватый. В любом случае, магический отклик шел именно отсюда. Заклинание уже стало затухать, но его остаточный эффект еще был ощутим. Простые люди вряд ли бы заметили, а вот для меня один из кирпичей в настенной кладке едва заметно вибрировал. «Это тут», — сказал я, подходя к кирпичу. «Тут», — опешил Леня, — «но это же кладовая, тут не может быть тайник, стены тонкие, под полом точно не было, его пару лет назад перестилали, он вот тут», — ткнул я пальцем в кирпич, а Леня как-то разом приуныл, он ожидал целую комнату, забитую сокровищами, нет, так не бывает, как раз потому, что тайник маленький и незаметный, он и сохранился до сих пор, я подергал кирпич и так, и эдак, но он не поддавался, скорее всего, это артефакт, который открывается магической командой. Наслышан я про такие старые тайники магов прошлого. Лень, ты мне нужен. Бери молоток, стамеску или что-то похожее. Нужно сломать этот кирпич, но аккуратно, не хочу повредить то, что внутри. Здоровяк хмыкнул и умчался вниз. Вернулся минут через пять с инструментом, после чего приступил к работе. Но кирпич не поддавался на воздействие, что тоже меня не удивило. Зачастую артефакты крепче обычных предметов, ведь их усиливает конструкт. Из всего есть исключения, но это не тот случай. Давай соседний, этот мы будем весь день долбить, а времени все меньше. Леня кивнул. Соседний камень едва ли хотел ломаться, но дело все же пошло быстрее. Было бы очень хорошо, если бы маг зачаровал вообще всю эту стену на укрепление. Мы бы тогда тут пару дней эти кирпичи ломали. Может, так оно и было, на самом деле, но годы брали свое, и структура камня стала мягче. В любом случае, Леня смог добраться до содержимого тайника. Впрочем, доставал его содержимое я сам, и всем богатством оказались несколько листов бумаги и небольшой амулет, состоящий из голубого шестигранного камня и потемневшей от времени серебряной цепочки. «Что-то не густо», — разочарованно вздохнул Леня. «Столько силы, не е-е-ед, ты не прав, я взял украшение и, подойдя к окну, подставил его под лучи солнца. Это самая ценная вещь, которую мы могли найти. Если бы мне взамен предложили столько золота, сколько весит эта башня, я бы отказался. Правда, этот камень так дорого стоит», — охнул здоровяк. «Нет, но для нас он бесценен, ведь это камень маны». Глава 4. Кристалл маны, обнаруженный в тайнике, в моем мире стоил бы копейки и не годился ни на что серьезное, слишком маленькая емкость. Такой можно купить по цене двух чашек кофе, ну может, трех, вряд ли больше, а если учитывать, что он уже потрепанный временем. И тем не менее, кристалл маны, это кристалл маны, и в мире, где маг не может использовать магию и восстанавливать ману естественным способом, он наше спасение. Досадно только, что он оказался практически пустым, но у меня в голове уже мелькали мысли, как его можно зарядить. Как я успел выяснить за свою магическую карьеру, магия не слишком-то отличается от науки. Это несведущие считают, что маг может взмахнуть рукой и сотворить что угодно. На деле же для хорошего волшебства нужно понимать физику, химию и геометрию. Есть интуиты, которые управляют потоками по наитию, но таких единицы, и зачастую такое колдовство примитивно и непрактично. Кристалл маны – это естественный аккумулятор магической эссенции, но при определенном желании и использовании специальных артефактов ману можно получить иным способом. У этого направления в последние лет 50 даже отдельное название появилось – техномагия, и, к счастью для меня же, я кое-что в этом понимаю. Я могу трансформировать один вид энергии в другой, и с кристаллом это намного проще, чем без него. С ним я могу воплотить одну из идей до наступления темноты. Вот только, Лень, громко и резко воскликнул я, отчего мой помощник дернулся. Кузнец, что, найди мне кузнеца, боги, пусть он будет жив. Если кузнец жив, найди мне его, крикнул я и помчался прочь. Времени слишком мало. Я вернулся в злополучный родной дом, вбежал в кабинет, взял чернила, новую бумагу и пошел прочь. Хотелось найти место с меньшим количеством трупов, где я смогу сделать схему, пока Леонид выполняет поручение. Спустя минут 15 он вернулся, и не один, а вместе с Софией, да еще в компании какого-то мальчугана лет 14. Ребенок совсем. Тот перепуганно уставился на меня и дрожал. «Это кто?» – спросил я, моргнув. «Кузнец», – виновато сообщил Леня. «Ученик его», – добавила Софья, тоже понимая, что ситуация не из простых. «Зря я понадеялся на чудо. Посчитал, что мастеровых тоже будут прятать, ведь они фундаментальная основа подобных обществ. Видимо, просчитался». «Да, ученик, но», – забормотал парень, вытирая нос. «Но я могу работать. Сколько ты у него учился?» «Зим 5 уже, но ковать доверили лишь 2 как? 2 года? Ладно, один с небольшим», — признал мальчуган и снова шмыгнул носом. «Простите, ваш благородие, мы подумали, что так лучше, чем никак», — сказал Леонид, ободряюще похлопав паренька по плечу. «Тот хорошо держится, учитывая, что он потерял наставника этой ночью. Сочувствую твоей утрате», — сказал я. «Потерять наставника? Так я его не потерял. Он утром сбежал», — сообщил парень. «Сказал, что теперь я тут кузнец, собрал вещи и убежал». У меня от услышанного выскользнул нервный смешок. Кузнец был среди тех утренних беглецов, да чтоб вас. Если бы кто-нибудь сказал мне об этом утром, я бы нашел способ его перехватить. Ноги гаду переломал бы. Вон, одно из ружей взял бы и колени прострелил. Проклятие. Ладно, будем работать с чем есть. Леня, ты ему поможешь. Конечно, ваше благородие. Мне нужно 2 металлических диска. Вот таких, я протянул бумаги. Ты должен точно попасть в размер, а после нанести вот такие гравировки. Это очень важно, гравировки должны быть идентичны и в тех же местах. Понимаешь, кажется, паренек нахмурился, разглядывая бумаги. Ты точно справишься? Думаю, да, не очень уверенно ответил он. Я бы сам занялся, но прежде никогда не работал в средневековой кузнице. Слишком привык к современным станкам и машинам. Пока я буду осваиваться, пока сделаю первые неудачные попытки. Нет уж, даже если парень ученик, он справится в короткий срок лучше меня, а там уже доработаю и внедрю правильный конструкт в структуру металла. А там, где не хватит физической силы, поможет Леня, не просто же так он богатырь. Тогда вперед, скомандовал я. А, стой, проволока. Пожалуйста, скажи, что у вас есть проволока. Есть. Медная, ага. Я облегченно выдохнул. Понятия не имел, производит ли проволоку при их техническом развитии. Много? Нет, конечно, дорогая же, но есть небольшой моток. Несите его, он мне понадобится. Следующие несколько часов я провел, проводя подготовку для грядущего эксперимента. Времени было очень мало, солнце уже почти стояло в зените, а значит половина дня позади. Для начала мне нужно было очистить главную площадь от всего лишнего, затем начертить на ней краской символы поглощения света, затем объединить их с помощью проволоки, выступающей в качестве проводника. Я слишком торопился, местами вышло небрежно, но время правда играло против нас. Камень еще нужно подзарядить, а для этого нужен источник энергии. Солнце годилось больше всего. Прямо сейчас я создавал что-то вроде примитивной недомагической солнечной панели, где вместо стекла магические символы. Достаточно наполнить их энергией, а дальше они сами начнут ее поглощать от солнца и передавать по проводам, над которыми я тоже поработал, слегка изменив структуру. Самое неприятное во всем этом, что я потратил на это место еще год жизни. Некоторые фрагменты конструкции нуждались в доработке, как те же провода, а это можно было сделать лишь магией. Но я справился, дело сделано. Наконец все было готово, и я даже с некоторой гордостью взглянул на заготовку. Удивительно, до чего можно додуматься, если припрет. Присел рядом со статуей Всеволода Хранителя и устало вздохнул, глядя на проплывающие облака. Теперь оставалось ждать, когда пацан и Леня закончат диски. Они же их закончат. Еще спустя час парочка явилась, и с довольными лицами они вручили мне заготовки. Я, впрочем, их радости не разделял. Получилось в лучшем случае нормально, но далеко не идеал, потери будут слишком большими. «Сойдет», — вздохнул я. Один диск вернул Лене, это будет наш артефакт защиты, второй забрал с собой и разместил в центре магической конструкции, после чего приступил к подключению его к проводам. «А что это?» — спросил мальчуган, которого, кстати, зовут Петя. «Эта штука нас всех спасет», — подытожил я, помещая камень маны в соответствующее место. Затем использовал заключенную в нем энергию, вернее, те имеющиеся в нем крохи, чтобы активировать конструкцию, и тотчас ощутил, как вся система пришла в действие. Это легко можно было понять по едва слышному гудению, исходившему от конструкции, и тому, что внутри кристалла стали вспыхивать огоньки. Пошла зарядка. Очень повезло, что это многоразовый кристалл, а то есть еще проще, которые теряют все свойства и разрушаются после того, как лишаются заряда. «Не трогай», — ударил по рукам мальчугана, когда он собирался потрогать один из проводов. «Убить не убьет, сила недостаточная, но все равно лучше не трогать без необходимости». Теперь оставалось ждать, когда закончится зарядка кристалла, и молиться, чтобы накопленной энергии хватило на ночь. Дальнейший контроль не требовался, поэтому я распорядился собрать всех выживших где-нибудь. Хотелось посмотреть на людей. Сбором отправилась заниматься Софья, а Лене я поручил собрать оружие и где-нибудь запереть, а заодно и мне принести ружье и меч. Я местный барон, и по идее они должны мне подчиняться, но в таких ситуациях люди склонны делать глупости и сводить счеты. Не понравится им, что я скажу, решат вздернуть барона. Оружие и меч в моих руках немного охладит их пыл. Как оказалось, это было правильным решением. Софья смогла собрать всех на улице неподалеку от въезда в город, и людей оказалось больше, чем я думал, даже несмотря на сбежавших. Около сотни человек, треть из которых мужчины. Было бы больше, если б не сбежали. Эти по большей части семейные, те, кто своих близких не бросают. Заодно я выяснил, как именно люди смогли выжить, а это в свою очередь зародило во мне надежду. В старых домах, построенных еще до появления охранителя, в подвалах делали тайные укрытия. Они не давали абсолютной защиты, и монстры теоретически все равно могли найти и вскрыть их, но даже так это позволяло людям в прошлом выживать. Новые дома зачастую строились без них, слишком привыкли местные к защите статуи охранителя. Это было очень хорошей новостью. Выходит, что ночь мы как-нибудь переживем. Мне нужна опись каждого из них, распорядился я. В каком доме? Какие размеры, насколько человек, зачем, крикнул кто-то из толпы. Чтобы забрать себе, толпа взволнованно загудела. Заплакали дети, мало их, все не поместятся, забормотал кто-то другой. Этой ночью без охранителя точно сдохнем. Да, это барон все устроил, я сам видел, а теперь ворожбой занимаются. Про убежище спрашивают, хотят монстрам показать, где, бах, я прекрасно видел, кто именно это говорил, и не говоря ни слова достал примитивный однозарядный пистолет и выстрелил говорившему прямо в голову. Жестко, но подобные разговоры нужно пресекать на корню. Горожане испуганно отпрянули от него. Наведение смуты в условиях военного времени и чрезвычайных ситуациях карается смертью, громко заявил я всем присутствующим. Единственное, что я сейчас делаю, пытаюсь вас спасти. Насколько я помню, этот город после смерти отца теперь переходит в мои владения, и любая попытка поднять бунт будет жестко пресекаться. Это ясно, местные смотрели на меня с некоторым испугом. Уверен, что часть попробует сбежать, но плевать, я не должен допустить бурления среди них. Сейчас они напуганы и, следовательно, легко внушаемы. Если давать подобным ублюдкам раскрывать рот, вкладывать параноидальные и опасные идеи людям в голову, это чревато серьезными последствиями. Мне доводилось такое видеть в прошлом. «Нет уж, я подобного больше не допущу». «Хорошо», — уже мягче сказал я. «Теперь я жду списки выживших и списки убежищ. Постараюсь распределить вас так, чтобы поместилось максимальное количество людей, остальные будут прятаться вместе со мной в башне. Тот артефакт, что я создал, не способен осветить весь город, в лучшем случае даст защиту на небольшом пространстве. На этом я освободил людей, выбрав старших. Ими оказался пожилой торговец, хозяин местной продуктовой лавки и Борис, один из солдат местной стражи. С ним из бойцов выжило еще двое, правда, у одного нога была в таком ужасном состоянии, что ходить он вряд ли сможет в ближайшее время. Итого четверо вместе с Леней. Им по моему распоряжению было выдано оружие, хотя я перед этим переговорил с богатырем на этот счет, но он заверил меня, что это надежные люди. Жаль только, что их так мало. И все же, когда мы остались одни, он высказался: «Зря вы так поступили, ваше благородие. Можно же было в ногу выстрелить, или я в зубы ему мог дать». «Мог бы, а дальше что? Он бы раненый и обозленный продолжил бы отравлять их головы своими идеями. Люди напуганы, дай им искру, и они вспыхнут. А так теперь кто другой дважды подумает о том, чтобы ляпнуть что-то подобное?» Богатырь все равно был не согласен, по глазам видно, но честно, плевать. «Сейчас меня беспокоит план спасения. Суровые времена требуют суровых решений. А теперь пойдем посмотрим, что там с камнем». Глава 5. Зарядка шла неплохо, сказывалось, что день выдался солнечным, или причина в том, что солнце тут дает больше энергии. В любом случае, я быстро понял, что зарядить камень до конца до заката, если и не успею, то как минимум заполню большую часть емкости. Софью сменил на посту тот самый парень с подранной ногой. Он был в скверном состоянии, но в нем горел дух бойца, и он хотел быть полезен. Работа несложная, так что вручил ему пистолет и оставил у каменной статуи. Если кто-то попытается тронуть кристалл, он выстрелит, а выстрел мы услышим.